Троллейбус, троллейбус, нам в парке перепутал механик провода по запарке, выключив лампочки в 40 электросвечей. Люди ночами делают новых людей. Такие тонкие стены из цветного картона в светло-серых дворцах из стекла и бетона, доверяя всему, что плетут из дневных новостей. Люди ночами делают новых людей. Люди кричат, задыхаясь от счастья, и стонут так сладко, и дышат так часто, что хочется двигаться с каждой секундой быстрей. Делая, делая, делая новых людей. Бывает с другими, что жизнь так и будет крутить и крутить колесо. Слышишь, на кухне замерли стрелки часов. Но ничего, ничего, погрустит и забудет. Через время появятся новые люди. Едут троллейбусы без габаритных огней. Люди ночами делают новых людей. Люди кричат, задыхаясь от счастья, и стонут так сладко, и дышат так часто, что хочется двигаться с каждой секундой быстрей. Делая, делая, делая новых людей. Людям так нравится делать новых людей.